Натарадж. Танцующая медитация. Оша часто говорил о танце как о технике. Им занимались многие. Когда есть танец, танцора нет. Существует только танец. Во многие из описанных техник входит танец. Натарадж – это только танец. Это танец как цельная полная медитация. Первая стадия – 40 минут танца. Пусть ваше бессознательное возьмет верх полностью. Танцуйте как одержимый. Не планируйте и не контролируйте своих движений. Забудьте свидетельствование, наблюдение, сознание. Просто будьте целиком в танце. Танец начинается в половом центре и затем пойдет выше. Позвольте этому произойти. Вторая стадия. Когда музыка прекратится, остановитесь немедленно, лягте и в течение 20 минут будьте совершенно неподвижны, в полном молчании. Вибрации тела, музыки будут продолжаться внутри. Позвольте им проникнуть в самые тонкие свои слои. Третья стадия. Встаньте и в течение 5 минут танцуйте, празднуя и наслаждаясь.